Откройте для себя новые горизонты самопознания и научитесь использовать арканы как мощный инструмент для создания своей реальности. Пусть эта книга станет вашим проводником в мир, где каждый аркан — это не просто символ, а ключ к пониманию себя и своей судьбы. Сказка о пятом аркане. В городе убежденных истин, где каждый дом был сложен из аксиом, а улицы носили имена догм, жил юноша по имени Олем. С детства он заучивал каменные скрижали, свод правил, высеченных древними мудрецами. «Кто отступит от истины, станет изгоем», — гласила первая заповедь. Олем стал хранителем скрижалей. Он цитировал их без ошибок, судил тех, кто сомневался, и верил, что мир устроен просто, есть правильно и неправильно. Однажды утром Олем обнаружил, что на главной скрижали появилась трещина. Сквозь нее дул ветер, напевая странную мелодию. «Это ересь!» — закричали старейшины. «Заделай трещину!» Но чем больше Олем замазывал ее смолой, тем громче звучала песня ветра. Той ночью к нему явился старик в плаще из перьев. «Ты слышишь?» — прошептал он, указывая на трещину. «Это пятый аркан стучится в твою дверь. Он мост между «знаю» и «не знаю». Но скрижали говорят...» «Скрижали молчат», — рассмеялся старик. «Они лишь отбрасывают тень мудрости. Хочешь увидеть свет? Разбей их». Олем той ночью тайно ушел из города, взяв с собой осколок скрижали. В странствиях он встретил первое — слепую жрицу, читавшую будущее по трещинам на глиняных чашах. «Видишь ли ты целое в разбитом?» Второе — бродячего шута, игравшего все роли сразу. «Истина — это сцена, где каждый прав по-своему». Третье — ребенка, строившего башню из песка, чтобы тут же разрушить ее. «Зачем?» — спросил Олем. «Чтобы построить новую». Когда Олем вернулся домой, город осаждали тени неведения, чудовища, рожденные страхом перед вопросами. «Прочитай скрижали, чтобы прогнать их!» — молили люди. Но Олем поднял осколок и крикнул. «Нет одной истины, есть только поиск!» Трещина разошлась по всем скрижалям, и из них вырвался ветер. Он развеял тени. Теперь Олем сидит у границы города и пустыни. Одним он кажется предателем, другим — учителем. «Что ты охраняешь?» — спрашивают путники. «Пространство между ответами», — отвечает он, и ветер подхватывает его слова. «Мудрость не в камне догм, а в танце сомнений. Ты не владелец истины, но можешь стать проводником между миром правил и миром тайн. Иногда скрижали должны разбиться, чтобы ветер запел».